Мне стало так ясно, что нужно делать, что я не мог больше стоять на месте. Перемена еще не кончилась, а я взял и ушел, не боясь гнева Чичкина. Я уже писал свое письмо. Я писал его на одном уроке, на другом. Я писал его, прибежав домой. Писал вечером. Я понял, что в этот день нам опять не встретиться. И вот теперь, с утра, я начал его снова. У меня было 100 планов искупления вины, спасения ее покоя. Я сам освобожу ее. Я уеду. Если надо, переведусь в другую школу, поступлю в военное училище. Я никогда больше ничего не потребую, ничего себе не позволю, пока не стану взрослым и самостоятельным, чтобы ей не стыдиться и не скрывать меня ото всех. Да-да, она сможет прямо смотреть людям в глаза и не краснеть испуганно. Я даю клятву. Спасибо еще, что мы вовремя спохватились. Ведь пока что она любому, кого боится, будь то нос или моя мать, о которой она говорит так часто, может смело сказать: ничего не было. Совесть ее чиста и должна быть чиста. Я писал свое письмо, рвал, начинал сначала. Я так верил себе. И мне не приходило в голову, что за этим стоит страх потерять ее. Страх ее отрезвления. Я готов был на все, лишь бы не видеть, как она смотрит мимо меня. Прошел еще урок. У меня не хватило духу спуститься вниз. Когда письмо будет готово, я приду к ней смело, вручу его, и с той минуты все пойдет по-новому. На черчении, где каждый обычно занимался, чем хотел, пока жареная пипетка в одиноком упоении чертил на доске проекции то шайбы, то гайки, я все закончил. Вока продолжал читать, выложив теперь книгу открыто на парту. Он знал, чем я занят, и, должно быть, ждал, что я дам ему прочесть письмо. Но хотя Вока почти все знал, был в курсе. В последнее время я все меньше посвящал его в свои дела. Воке было не понять. Думаю, он вообще не верил мне, подозревал, что я скрываю главное, берегу, так сказать, честь женщины. Разуверять же его было нелепо. — Ну? — спросил Вока, глядя на меня, как на больного. Я не ответил. Свернул 3 исписанных с обеих сторон листка и спрятал в карман. Вока хмыкнул. Потом сказал: «Чтобы взять крепость, осады не снимают». «Много ты понимаешь», — сказал я. «Пойди лучше отнеси». «Сейчас?» «Да». «В самом деле, — подумал я, — сейчас. Вока отдаст, и все». Я вынул и передал ему письмо. Вока встал и пошел, не говоря ни слова. «Вы куда?» — робко спросил чертежник. «Я сейчас», — сказал Вока. «Но позвольте, надо же хотя бы разрешение спросить». Класс заныл и загудел, ожидая развлечения. «Закудыкал», — басом сказала Майзе. Жареная пипетка вобрал голову в плечи. «Извините», — сказал Вока, — «я мигом». Чертежник махнул рукой. Я мысленно промчался с Вокой по коридору, по лестницам, по тому коридору, открыл дверь 5А. Вот она подошла. Вот он с улыбочкой сунул ей в руку листки. Она удивилась, может быть, покраснела. Вока бежит обратно. Коридор, лестница, коридор. Так, сейчас войдет. Дверь открылась, и Вока вошел. Сел, переведя дыхание, кивнул мне. «Все в порядке». Я огляделся. Класс искоса наблюдал за нами. За мной. Догадались? Наверное. Но теперь это не имело значения. Сначала была церковь. Мы входим, а внутри кладбище. кресты прямо из пола. Каменные, выше человеческого роста, расставили крестовины, как руки. Мы идем, идем. Впереди узкий просвет, проход. Но внизу он еще разделен трубчатой разгородкой, как при входе на стадион. Так что нам надо разделиться, разнять руки. Но этого нельзя делать ни в коем случае. И мы идем еще теснее, как жених и невеста. Причем это не Анна Николаевна, а девушка Таня. То есть и Анна Николаевна, но и Таня. Зовут ее Таней, это точно. Мы решили так идти, и я знаю, что стадионный поручень входит прямо в бедро, и в ее бедро тоже, как же так. Но нет ни крови, ни перелома, слава богу. Как здорово мы отделались, как легко вышли. И оказывается, это катуар. Только теперь не зима, а лето. Синие облака по всему небу. И бежит незнакомый мальчик, спрашивает, не видели ли мы модель самолета с бензиновым моторчиком. Он ее запустил, а теперь ищет. Она где-то здесь села. Где? Я тоже хочу поискать. Но Таня расстегивает вдруг платье на груди. И это не платье, а белый платок. И больше на ней ничего нет. Я вижу ее голые бедра, живот. С ума она, что ли, сошла, ведь люди смотрят. Конечно, вон Петр Антонович, отец Любови Петровны, ведет белую корову и усмехается, крутит головой. Но, мол, вы даете, ребята, голиком средь бела дня. Но она не боится, смеется. А вокруг стоит зеленая молодая рожь, зеленая-призеленая, с мягкими еще шелковистыми колосками, бескрайнее поле ржи под летними облаками, рожь чуть выше колена. Как она собирается спрятаться здесь? Ведь мальчик бегает, модель ищет, неудобно. Но она идет и идет. Она повернулась спиной, я вижу ее голо и пугаюсь, понимаю, что меня обманули. Это незнакомая женщина. Это нимфа с картины у Сани. Она хочет заманить меня куда-то. Зачем я иду, дурак? Надо бежать. И тут появляется какая-то ящерица. У нее очки на выпуклых глазах, маленькие человеческие ручки, в пальчиках дымится сигаретка. Это вообще не ящерица, а наша соседка Косорукова. Она лишь прикинулась ящерицей, потому что знает все про нас с Анной Николаевной. Но она готова нам помочь. Она никому ничего не скажет. Я бегу сквозь зеленую рожь, она все гуще и гуще. Идти трудно, но Таня меня зовет, и я иду. Она лежит во ржи, руки за голову, нагая, ослепительная, а между рук, между ног торчит пучками рожь. Она не упала, не примяла ее, а лежит, ждет меня так давно, что рожь успела вырасти и оконтурить ее. А на животе ее сверкает красивый красный хромированный самолетик, та самая модель, которую ищет мальчик. Таня смеется, мол, видишь, где она оказалась, эта модель? Она хочет, чтобы я взял модель, убрал, чтобы я приблизился. Я поражен. Я чувствую, что меня обманывают, что вокруг притаились, только и ждут, чтобы осмеять нас и опозорить, как будто рожа Ягодкина мелькнула, нос где-то здесь, и еще английский дипломат Майкл Дарнлей, которым стал Степа капитан. Они все прячутся во ржи. Это точно. Я приближаюсь со страхом. Я уж точно знаю теперь, что эта Вокина Наташа приняла облик Тани, Анны Николаевны, Это она. Но поделать ничего не могу. Приближаюсь, склоняюсь. Никакого самолетика на самом деле нет. Это тоже был обман. Я вдруг понимаю, что это лишь страшный сон. Что надо немедленно проснуться. Я спасен, но ужас. Я не могу проснуться. Ну как быть? Куда деть потом такой сон? Он не растаял при пробуждении, не исчез, запомнился. Все утро я был тих, как мышь, и рассеян. Зеленая рожь стояла перед глазами. Женщина-ящерица, самолетик и остальное. Недоумение от этого сна было сильнее, чем стыд от него. Неужели в нем правда? Неужели всем снятся подобные сны? Только люди не помнят их или не хотят помнить. А может, я с ума схожу? Ведь я решил совсем другое. А как поглядеть Анне Николаевне в глаза после такого сна? И к тому же вдруг я получил записку, Вока принес. Сердце у меня задрожало и ноги ослабли. Бумажка была свернута в трубочку величиной со спичку. Чего только не полезло в голову. Я боялся ее раскрутить, даже почудилось, что Анна Николаевна уже знает про мой сон. Я страшился какого-нибудь короткого, оскорбительного, страшного слова. Я забыл, что, возможно, это просто ответ на мое письмо. И какое было облегчение, какое счастье, когда я раскрыл записку. Там стояло «Нам надо поговорить». Три слова, спокойных, ясных слова. Я услышал ее голос, интонацию, увидел ее лицо. «Нам надо поговорить». Ну, конечно, как просто. «Конечно, поговорить. Нам надо поговорить. Необходимо. Умница. Как хорошо. К черту эти дни, эту тоску. Значит, мы увидимся. Мы увидимся. Мы поговорим. Я все тебе расскажу, как я соскучился. Нам надо поговорить. Мне так много хочется рассказать тебе. Спасибо. Нам надо поговорить. Нам надо поговорить». На перемене я бросился искать ее по школе и никак не мог поймать. «Анну Николаевну не видели? Ребята, Анну Николаевну не видели?» Мы столкнулись на лестнице. Она шла вниз, я вверх. Мы замерли на секунду, глядя друг другу в глаза. Это был замечательный взгляд. Глаза ее улыбались, чуть-чуть насмешливо. «Здравствуйте, Анна Николаевна!» «Здравствуйте!» Она держалась за перила левой рукой, я правой. На перила были набиты крепкие деревянные нашлепки, выкрашенные в одну краску с перилами, изобретение носа, чтобы мы не съезжали по перилам. Улыбки, улыбки. 45 улыбок в полминуты. И лестница. Мы стояли точно так, как в тот вечер, когда она отступала вверх и толкала меня пальцем в лоб. Мимо сновали ученики, наверху послышался голос Раисы Яковлевны. «Когда?» — спросил я. «В 10. В моем дворе. Я еще не могу из дому. Где черный ход?» «Понял. А как ваша мама, Анна Николаевна? Спасибо получше. Температуру, наконец, сбили. Ну, слава богу, да уж». Она все время порывалась идти. Наверху за нею показалась Раиса Яковлевна в окружении учеников. Я уступил дорогу. Мы разошлись. «В 10. В 10! С ума сойти! Сегодня! В ее дворе!» Я не мог удержать улыбку. Я поздоровался на бегу с Раисой Яковлевной. Она поглядела чересчур внимательно, усмехнулась, но я ее не боялся. «В 10! В 10! Где это у них там черный ход?» В этот день я ответил физику. Получил 5 у Маргоши по литературе и 4 по географии. Я успел сказать об этом Анне Николаевне. Мы еще раз встретились в раздевалке после уроков. Потом я помчался домой и до вечера еще что-то зубрил, учил. Все у меня получалось, и я твердил, нам надо поговорить, нам надо поговорить. Ровно в 10 я вошел во двор Птичкиного дома. Странно, что я никогда сюда не заглядывал. Справа и слева двор был замкнут деревянными заборами, а впереди, в глубине, стоял двухэтажный флигель. В нем светилось 3-4 окна, слабо озаряя снег и темнеющую тропинку. Посреди двора росло старое разлапистое дерево, похожее на дуб. Было тихо, глухо, лишь с улицы доносился грохот трамвая. В самом Птичкином дворе тоже горело несколько окон, в том числе и наверху. Во двор выходили не одна, а две черные лестницы, два подъезда под железными дырявыми козырьками. Я сообразил, что мне нужен левый вход, и пошел туда, проваливаясь в снег. Неужели здесь никто не ходит? Я представил себе, как в доисторические времена, когда нас еще не было на свете, во двор въезжали лошади. По лестницам бегала прислуга с самоварами, носили дрова для печей, корзины с базара. Может быть, под деревом сидели странники, им выносили с черного хода чугунок с вчерашней лапшой. Странно. Я не боялся, что меня увидят или я встречу кого-то. Я лишь подрагивал от нетерпения. Черный вход зиял таинственной дырой. Двери, похоже, давно оторвали. Я ждал, что в черном проеме вот-вот возникнет белая фигура. Вроде бы здесь не самое лучшее место для разговора. Даже лавочки никакой нет. Ну да ладно, ей лучше знать. Даже если она выйдет всего на минуту, я теперь не задержу ее. К стене возле входа прислонилась половина кованых железных ворот. Кто и зачем ее оторвал? Входя во двор, я видел другую такую же половину на месте. Она болталась неприкаянно. На железных завитушках красиво белел снег. Ступени вели вниз. Их, видно, тоже завалили всяким хламом. Теперь его запорошило. Как она тут пройдет? Вдруг я услышал скрип снега, быстро отступил в тень. От ворот из-за угла шел по тропинке к флигелю человек. Я испугался, не сразу поняв, что с ним. Он нес на голове перевернутый стул. Человек покачивался и бормотал себе под нос. Я расслышал: «Ну, брось в меня камень, ну, брось в меня камень!» Он долго-долго шел к флигелю, и я боялся, что Анна Николаевна сейчас выйдет и испугается. На крыльце он еще погремел стулом, почертыхался. Потом все стихло. Я поглядел вверх. Там тень заслонила окно. Потом открылась форточка на третьем этаже. И в форточку выставилась кисть руки и махнула снизу вверх, мол, поднимайся. И еще махнула. Так машут, когда не видят кому, но знают, что знака ждут. Сердце у меня стукнуло. Привычно, как при прежних наших свиданиях. Я не пошел по ступенькам. Спрыгнул, держась за железяку ворот, смело ступил в темноту. Пахнуло кошками, подвалом, помойкой. Я чиркнул спичкой. Припорошенные снегом трубы под ногами, железные, такого же рисунка, как ворота, балясины с отодранными перилами, кастрюля на полу с прогоревшим и продавленным ногой дном. Да, тут надо поосторожнее. Я пробирался чутко, как кошка. Огибал прелую мебель, спинки ржавых кроватей, малярные старые козлы и железные бочки, набитые хламом. Перед глазами белела кисть руки, зовущая меня наверх. Я затихал возле дверей. Кое-где слышались звуки, спускали воду, разговаривали, играло радио. Люди жили опять нормальной мирной жизнью, а я как вор. Крался за их спинами, их черным ходом, слыша, как шпион, что мне не надо. Вот сейчас распахнется дверь, брызнет свет, и 10 лиц, 10 пальцев с порога, 10 криков вопьются: «Ага! Ага!» Наконец я на цыпочках проскользнул площадку третьего этажа и замер у двери. Тишина. Мрак, холод и тишина. Даже на морозе от двери пахло кухней и старьем, под пальцами шершавела старая клеенка. Я уже сообразил, что все двери черного хода ведут на кухню. А ведь там вечно толкутся люди в этих перенаселенных кухнях, варят, стирают, сплетничают, греются. Как она выйдет? Я прислушался. Вообще-то тихо. И ведь знак она тоже не могла мне подавать из кухни, где кто-то есть. Минутку, спокойно. Она просто ждет. Я кожей ощутил, что она стоит с той стороны, вот так же приникнув к двери, замерев, ожидая знака. Чуть слышно я стукнул в притолоку и отпрянул. В ту же секунду отлипла, чавкнула беззубо старуха дверь. В узкий проем я успел увидеть серое белье на веревке, закопченную стену, кухонные полки со стеклянными банками. Ударило теплым, несвежим запахом. Я зажмурился, будто зверушка в минуту опасности, которая думает, что раз она не видит, то и ее не увидят. В следующий миг дверь, кряхтя, стала на место, а мне в руки упала теплая, мягкая, домашняя, душистая, знакомое и новое, родное, точно проснувшийся ребенок, которого поднимаешь на руках из постели. «Аня! Тихо! Аня! Тихо, милый, глупый мой! Тихо!» Лучше мы не могли поговорить. Обнимая, сыпля поцелуями, шепча имена, смеясь и чуть не плача от нежности и счастья нашей встречи. «Ах, все позади, мучения и страх, лучше не скажешь!» Еще ни страсти, ни тока не было в наших прикосновениях, и дыхания хватало, чтобы шептать, говорить, смеяться. Она была как шар в моих руках, полный света. Вдруг мы стали на самом деле говорить с жадностью про мое письмо, про каждый прошедший день, про аптеки и лекарства, про длинное воскресенье, про сестру, приходившую делать ее матери уколы, про воку и физику. Надо было все выяснить, все вернуть, что было потеряно в эти дни. Мы давились от хохота, вспомнив, как я влетел Чичкину в пузо. Мы ничего не забыли, все перебрали. Тебе не холодно? Нет, нет. У нее на плечи был наброшен полушубок, а под ним совсем легкое, домашнее, с коротким рукавом платьице, руки голые, шея голая. Она запахивалась, выставляя голые локти. Мы заговорили о моем письме. Я повторил, что на все готов, хоть сейчас уеду, уйду, как она скажет. Я прочитала и подумала. А может, ты вправду любишь меня? Ну а как же, Аня? Ну а как же? Я сжал ее локти. И если, то тогда может быть еще хуже. Я не совсем понял, но согласился. Ну, конечно же. Нет. И все-таки это не может быть любовь. Ну почему? Почему, Аня? Не знаю. Черт, опять 25. Ты же только что сама... Тихо, тихо! Видали, какой? Еще ругается. В самом деле, так не хотелось, чтобы опять вернулась старая, темная, мучительная. Я пересилил себя. Я стих. Я убрал руки. Я искал, чем перебить, на что перевести разговор. Ну-ну, сказала она просто. Ты что? И шепнула. Лучше обними меня, мне пора. Я хотел сказать, зачем же? Я отстранился. Я готов был тут же идти, едва пожав ей руку, тебе пора, но мы же ничего не решили, просилась у меня фраза. Вдруг она сказала, словно просто так, между прочим. Ну почему? Почему я должна от этого отказаться? У меня ведь ничего, ничего теперь, кроме тебя. Я не знал, что на это ответить, даже чуть испугался. — Ну? — сказала она решительно и сама обняла меня. И замерла. На кухне кто-то ходил. Она скользнула по моим губам быстрым поцелуем, оттолкнула. «Беги, солнышко!» Как гром раздался голос, будто вы самой старухи двери. «Чего это черный ход-то у нас открымши стоит, запор-то откинутой?» Я отскочил. Анна Николаевна открыла дверь, свет вырвался. В руках Анны Николаевны оказалось ведро, видно, заготовленное заранее, и со словами «Это я, Ивановна, я!» Она исчезла. Мрак ослепил меня. Пустота взорвалась, как бомба. Только что я обнимал ее. Я слышал за дверью глухой разговор, но был отрезан от мира, как в тюрьме. Я еще не знал, что в этот вечер на заседании нашего общества неожиданно явились Нос и Маргоша, и что мать и отец Воки нашли его дневник, где все было написано про нас с Анной Николаевной.